Его жена Энни мужественно-любивые планы. Она хотела, чтобы Джо стал ветеринаром, и когда мы находились в пути, заставляла его корпеть над курсом заочного обучения, завершение которого должно было принести ему диплом третьесортного колледжа из американской глубинки. Всем, кроме Эмили, было очевидно, что Джо никогда не закончит программу, потому что ни слова с печатной страницы не застревало в его голове. Он умел метать ножи, и больше ничего. Оба они носили безвкусные костюмы собственного изготовления. Костюмы эти уродливо морщились в самых неподходящих местах. Когда Эмили стояла перед сосновой доской, а Джо метал ножи, обводя контур ее красивой фигуры. Милые люди, скромные таланты. После этого публика по лестнице чудес поднималась к Ранго, недостающему звену, который представлял Хайни Байер. Ранго был орангутан, обученный ходить зонтиком по натянутому канату. На полпути он неожиданно переворачивался и повисал головой вниз, уцепившись за канат пальцами ног. В этом положении он задумчиво съедал банан, а затем опять становился на ноги, выкидывал кожуру и заканчивал свое путешествие. После этого он садился за стол и звонил в колокольчик, а Хайни в шутовском наряде официанта подавал ему еду, которую Ранго поглощал с нарочитым изяществом. Но вот очередное блюдо оказывалось ему не по вкусу, и он запускал в Хайни тарелкой. Ранго был, что называется, беспроигрышной картой. Все его обожали. К числу обожателей принадлежал и я, пока однажды не попытался с ним подружиться, а Ранго взял и плюнул мне в лицо кашицей из пережеванных орехов. По договору Хайни с владельцами балагана ему приходилось делить с орангутаном одно купе в нашем спальном вагоне. И хотя Ранго был приучен не гадить дома, хлопот он доставлял немало, потому что спал по ночам плохо и любил, забравшись в чужое купе, просунуть руку под одеяло и ущипнуть спящего, что из сил, с разворотом. Жуть брала, когда ночью, высунув голову в коридор, ты видел Ранго, который перемещался по вагону, цепляясь за верхушки зеленых занавесок, словно перепрыгивая с ветки на ветку в родных джунглях. После Ранго наступала очередь Зиты, королевы джунглей. Представления со змеями всюду одинаковы. Она обвивала змей вокруг шеи, накручивала их себе на руки, а в конце становилась на колени и заклинала кобру одной лишь силой своих глаз, оказывающей гипнотическое воздействие на этого самого опасного обитателя джунглей, как вещал Чарли. И под занавес она запечатлевала поцелуй на уродливой змеиной морде. Задумано все это было неплохо. Сначала смешная сторона природы, а потом зловещая. Как я узнал позднее, хитрость состояла в том, что Зитта склонялась над головой кобры сверху, а кобры не могут атаковать по вертикали. Этот номер небезопасен, и Зитта должна была хорошо знать свое дело. Став старше и циничнее, я иногда задавал себе вопрос, а что бы случилось? Попробуй Зитта свои гипнотические способности на Ранго. Что если бы она для разнообразия поцеловала его? Не думаю, что Ранго был дамским угодником. Оставались еще Виллар, Андро-гермафродит и счастливая Ганна, которые завершали представление. Дзовени, лилипут-джанглер, годился лишь на то, чтобы побыстрее выпроводить народ на улицу. Исходя из зрительских предпочтений, с возвращением Абдуллы, Вилар должен был по праву занять самое почетное место. Чарли считал, что Андро следует поставить прямо перед Абдуллой. Но счастливая Ганна категорически возражала. Скандалистка она была та еще. Если, мол, доподлинное, познавательное чудо природы — безо всяких там обманок, ценится ниже, чем какая-то дутая безвкусица, то она готова оставить искусство и разочароваться в роде человеческом. В своем выступлении она становилась такой отвратительной, что последнее слово оставалось за ней. Андро, когда ущемлялись его интересы, спуску никому не давал. Но куда ему до неиссякаемого, всеобъемлющего библейского потока проклятий, какой могла извергнуть Ганна? Он назвал ее жирной, крикливой старой сукой, и этим исчерпал свой запас ругательств. Она же открыла по нему огонь из всех калибров. Ты не думай. Против тебя лично я ничего не имею. Я тебе цену знаю. Знаю я скалу, из которой ты иссечен. Ты из этих никудышных бостонских греков. Все они торговцы рыбой в разнос или мелкие воришки. И из какого рва ты извлечен, тоже знаю. За 50 центов в час готовы стоять голыми перед художниками, даже, упаси Господи, женщины. Но я знаю, что на самом деле говоришь. Против меня не ты. Это дух нечистый, что в тебе живет, орет дурным голосом. А я тебе запрещаю, как это делал наш всемилостивый Господь. Я сижу здесь и кричу: замолчи и выйди из него.